Глава 10. Пройдя за пару минут 200 ярдов, я дошел до железки. Первое, что я увидел, предупреждающий знак, установленный рядом с дорогой, по которой я шел. Две скрещенные под углом 90 градусов стрелки, на одной надпись «Железная дорога», а на второй «Переезд». Чуть дальше стоял столб с укрепленными на нем красными фонарями, а где-то позади него должен был быть ящик с установленным в нем электрическим звонком. Примерно через 20 ярдов кюветы по обеим сторонам дороги круто обрывались под прямым углом. И вот, прямо перед собой, в слабом свете луны, я увидел железную колею. Два идущих в направлении севера-юг параллельных рельса, проложенных не строго на одном уровне и не абсолютно ровных. Рельсы выглядели старыми, изношенными, требующими ремонта. Гравийное основание было неровным, бугорчатым, слежавшимся. Местами виднелись широкие поросли высокой сорной травы. Встав между рельсами, я посмотрел сначала в одну сторону, затем в другую. Слева, примерно в 20 ярдах к северу, я рассмотрел темный контур старой полуразрушенной водокачки со свешивающимся сбоку толстым шлангом. В прошлые времена водокачка, соединенная трубопроводом с источником пресной воды, который поил Картер Кроссинг, находилась в постоянной готовности для заправки подъезжающих к ней и томящихся от жажды паровозов. Я сделал в темноте полный поворот на 360 градусов. Кругом царило абсолютное спокойствие и мертвая тишина. Я уловил в ночном воздухе запах горелого дерева, исходивший, возможно, от подожженных той самой голубой машиной деревьев, стоявших рядом с железнодорожным полотном чуть севернее. С востока доносился едва заметный запах барбекю. Там, по моим прикидкам, располагалась оборотная половина города. Но как я не всматривался в ту сторону, не видел ничего, кроме сплошной темноты. Я мог лишь предположить, что там проходила дорога, проложенная в лесу по просеке. Я повернул назад и пошел в обратную сторону. Идя по твердой дороге и думая о пироге, я вдруг заметил приближающийся свет фар. Большая машина, а может небольшой грузовичок, шедший на малой скорости прямо на меня. Было похоже, что автомобиль намеревался повернуть на Мейн-стрит, но вдруг изменил направление движения. Возможно, водитель заметил меня в свете своих фар, прекратил поворот и снова поехал по прямой в мою сторону. Я продолжал идти вперед. Машина оказалась тупоносым пикапом. Он ехал, подпрыгивая на ухабах и неровностях дороги, и от этого лучи его фар устремлялись то вверх, то вниз. Я слышал низкий булькающий звук его изношенного восьмицилиндрового V-образного двигателя. Машина съехала на встречную полосу и остановилась в 20 футах от меня. Я не мог рассмотреть, кто в ней сидел. Свет фар был слишком ярким. Я продолжал идти. Я не собирался обходить машину по траве, к тому же обочина с моей стороны была довольно узкой, ведь кювет был у меня по правую руку. А потому я продолжал идти прямо, приближаясь к водительской двери. Водитель наблюдал за мной, и когда до него оставалось не более 10 футов, он открыл окно, положил запястье левой руки на дверь и высунул свой левый локоть, чтобы преградить мне путь. Теперь стало достаточно светло для того, чтобы я смог его рассмотреть. Это был штатский, белый, плотного телосложения, одетый в футболку с подвернутыми рукавами. Его толстые руки были покрыты густой шерстью и чернилами. У него были длинные волосы, немытые как минимум неделю. Итак, у меня есть 3 варианта. Первый. Остановиться и поговорить. Второй. Отойти на заросшую травой обочину между дорогой и кюветом и обойти его. Третий. Сломать ему руку. Я выбрал первый вариант. Я остановился, но не заговорил, по крайней мере, не сразу. Я просто остановился и стоял. В кабине был второй человек, сидевший на пассажирском сиденье, такого же типа, как и водитель. Руки в шерсти и татуировках, волосатый, грязный, сальный, но внешне не похожий на него, во всяком случае не брат, разве что двоюродный. Они оба смотрели прямо на меня с каким-то самодовольством и сдерживаемым нахальством. С таким смотрят на незнакомого человека в барах определенного типа. Я смотрел на них в ответ. Я не тот незнакомец, за которого они меня приняли. «Эй, кто ты такой и куда идешь?» — спросил водитель. Я ничего не ответил. У меня хорошо получается не отвечать на вопросы. Не люблю говорить. Я бы мог прожить остаток жизни, не произнося ни слова, если бы это потребовалось. «Я задал тебе вопрос», — напомнил водитель. Я подумал, в действительности 2 вопроса, но ничего не ответил. Мне не хотелось бить этого парня, во всяком случае не руками. Я отнюдь не фанатичный приверженец гигиены, но все равно после контакта с подобным типом у меня непременно возникла бы потребность вымыться, причем вымыться основательно, хорошим мылом, тем более, что в будущем меня ожидал пирог. Поэтому я обдумывал, как нанести ему удар ногой, и мысленно представлял себе, как это произойдет. Он открывает дверь, он выходит. Он, обходя дверь, идет на меня, затем он валится наземь, его рвет, и он задыхается в блевотине, держась за свое рыло. Не так уж и трудно. — А ты говоришь по-английски? — спросил он. Я ничего не ответил. Парень, сидевший на пассажирском сиденье, сказал: — Так, а может, он мексиканец? — Ты мексиканец? — спросил меня водитель. Я ничего не ответил. — Да нет, — покачал головой водитель, — на мексиканца не похож. Слишком большой. Вообще говоря, это была правда, хотя я и слышал об одном мексиканском парне по имени Хосе Кальдерон Торрес, который был выше меня более чем на фут, и я помнил одного мексиканца по имени Хосе Гарсес, выступавшего на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, который взял в толчке и рывке вес более 420 фунтов, а это, пожалуй, больше, чем вес обоих типов, сидевших в машине. Водитель спросил: «Может, ты пришел из Келхема?» «Есть риск возникновения враждебных настроений между городом и базой», — сказал мне Гарбер. «Люди в соответствующих обстоятельствах всегда вспоминают, какой части общества они принадлежат. Может, эти парни знают Дженнис Мэй Чапман. Может, они не могут понять, зачем ей было водиться с солдатами, а не с ними. Может, они никогда не видели себя в зеркале». Я ничего не сказал, но и не пошел вперед. Не хотел оставлять машину позади себя. Тем более в этом безлюдном месте, да еще на темной сельской дороге. Я просто стоял рядом с машиной, глядя в упор на этих двух парней, на их лица, сперва на одно, потом на другое. При этом мое собственное лицо не выражало ничего, кроме открытости и скептицизма, и, может быть, самую малость веселости. Этот вид обычно срабатывал, он всегда провоцировал на что-то людей определенной категории. Пассажир первым поддался на провокацию. Прокрутив ручку, он опустил окно своей дверцы и высунулся из него почти по самую талию, а потом, извиваясь всем телом, приподнялся, и его голова оказалась над крышей кабины. Держась одной рукой за борт кузова и угрожающе размахивая согнутой второй рукой, как будто в ней был зажат кнут или что-то тяжелое, предназначенное для того, чтобы запустить меня, он сказал: «Мы с тобой говорим, козел». Я ничего не сказал. «Есть причина на то, чтобы я вышел из машины и надрал тебе жопу?» — риторически спросил он. Тут я ответил: «Таких причин 260». «Что?» — проревел он. «Столько костей в твоем теле, а я могу переломать их все еще до того, как ты до меня дотронешься». Это послужило сигналом для второго парня. Инстинкт подсказал ему, что необходимо вступиться за друга и принять вызов. Высунувшись из окна своей дверцы, он спросил: «Ты думаешь?» «Часто и весь день напролет. Думать — хорошая привычка». Мой ответ заставил его замолчать на то время, пока он пытался понять смысл сказанного. Он прокручивал в голове весь наш разговор, при этом губы его шевелились. «Давайте-ка лучше вернемся к своим непротиворечащим закону делам и оставим друг друга в покое», — сказал я и сразу же спросил: «А, кстати, где вы остановились?» Теперь я задавал вопросы, а они на них не отвечали. «Сдается мне, вы собирались повернуть на Мейн-стрит. Ваш дом там?» Никакого ответа. «Так вы что, бездомные?» — спросил я. «У нас есть жилье», — пробурчал водитель. «Где?» «Одна миля по Мейн-стрит». «Так и поезжайте туда. Смотрите телек, пейте пиво. А обо мне не беспокойтесь». «А ты из Келхема?» «Нет», — ответил я. «Я не из Келхема». Оба парня притихли. Выпустив пар, они стали похожи на сдувшиеся после парада воздушные шары. Вытащив свои тела из окон, ребята устроились на сиденьях. Я услышал скрежет переключаемой коробки передач, затем машина, быстро отъехав назад, круто развернулась на 180 градусов, взметнулась пыль, взвизгнули шины, и машина рванула вперед. Через короткое время я услышал скрип тормозов и увидел, как она свернула на Мейн-стрит, а потом вообще пропала из виду за темным зданием, в котором размещалось ведомство шерифа. Я с облегчением выдохнул и снова пошел дальше. Все закончилось благополучно. «Самая лучшая драка – это та, которой удалось избежать», – так однажды сказал мне один умный человек. Это не было советом, которому я постоянно следовал, но сейчас я был рад, что после этой встречи удалось уйти с чистыми руками и в прямом смысле, и в переносном. И тут я увидел еще одну приближающуюся ко мне машину. Она сделала то же самое, что и пикап, с которым я только что расстался, развернулась и после короткой паузы двинулась в том же направлении, в котором шел я. Полицейский автомобиль. Я определил это по его форме и размерам. А кроме того, на крыше я заметил очертания креплений для световых сигналов. Сперва я подумал, что это Пеллегрино заступил на патрулирование, но когда машина приблизилась и фары погасли, я увидел за рулем женщину. И штат Миссисипи сразу стал для меня намного более интересным местом.